111. Без борения духа нет продвижения. Наличие противоположных начал и тут порождает свою спираль. Надо лишь только позаботиться о том, чтобы эта спираль была восходящей. Смущаться же явлением постоянной борьбы внутри себя не следует вовсе. Пусть равнодействующая борющихся сил дает перевес кверху. Тогда продвижение обеспечено. И этим спасительная формула «А я все-таки дойду?» Мало ли что может случиться. Не идти же вспять, и куда? Так движение вперед идет при всяких обстоятельствах. Это и будет правильной установкой сознания.